Светлый вечер на радио Вера. Светлый вечер на радио Вера, друзья. Здравствуйте, здесь в этой студии Лиза Горская, Алексей Пичугин. И приветствуем нашего гостя, профессора школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктора исторических наук Игоря Данилевского. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы здесь, в этой студии, собираемся, чтобы обсудить личность Ярослава Мудрого, человека, во многом определившего ход развития истории нашей страны, истории Древней Руси. Очень противоречивая личность, с которой связано огромное количество событий, произошедших в истории нашей страны, если можно назвать Древнюю Русь нашей страной, на протяжении XI века. Ярослав Мудрый, сын крестителя Руси, князя Владимира. Но вот обо всем об этом, о личности, о том, почему личность эту можно назвать противоречивой, мы попытаемся сегодня в течение нашей программы, ну, хотя бы немного разобраться и выяснить. С вашего позволения, начнем мы нашу программу, наверное, с каких-то биографических моментов, с происхождения Ярослава Мудрого. Мы знаем, что он сын князя Владимира, Ярослав Владимирович, ну вот, собственно, наверное, этим знания и ограничиваются большинства наших слушателей, это которые точно профильной историей не занимаются. Это точно. Мать у него еще была Рогнеда, об этом тоже обычно помнят. Отец ее пришел из-за моря, так что Ярослав был наполовину каким-то скандинавом. Ну, это, надо сказать, вполне нормальная вещь для Средневековья, для Древней Руси, поскольку у нас, строго говоря, ни одного князя восточного славянина не было. Они все по материнской линии были скандинавы, греки, англосаксы, половцы, кто угодно. Только не восточные славяне. Это было понятно, потому что нельзя было вступать в брак ближе, чем в седьмом колене. И поэтому эта ситуация нормальна для всех практически государств ранних. И для европейских, и для восточных, кстати сказать, стран. Так что Ярослав, да, он был великим князем Владимирским после смерти своего отца. Вот. Там была довольно хитрая ситуация, потому что, начиная со Святослава, ну, Святослав это делал по необходимости, уезжая на Балканы, он оставил ключевые точки вот на этом огромном пространстве Восточной Европы своих сыновей. Ярополку он посадил в Киеве, в земле древлян он оставил Олега, а Владимир отправился в Новгород. Владимир уже эту систему принял, и он рассадил своих сыновей тоже по ключевым точкам. При этом Ярослав сначала оказался в Ростове. Он не самый старший был в этом семействе. Сколько детей у Владимира было, никто точно сказать не может, потому что есть два перечня детей Владимира. В одном указывается 10 сыновей и 2 дочери. А в другом, оказывается, 12 сыновей. Причем часть сыновей из первого списка отсутствует, а появляются еще и новые сыновья. А дочерей при этом явно больше. Явно больше. Явно больше. Потому что, скажем, когда Болеслав Храбрый захватил Киев, то он... И он 9 взял в плен. Совершенно верно. Совершенно верно. Еще там была сестра Ярослава Предслава. То есть мы не можем сказать, сколько это было детей, тем более, что вот такие списки, они составлялись не для того, чтобы мы знали, сколько было детей у Владимира, они составлялись по определенному, ну скажем так, образцу. Важнее было показать, кто такой Владимир и что собой представляют его сыновья. Для этого надо было соотнести их с библейскими персонажами. И вот этот вот перечень 12 детей его с двумя дочерями, это перечень, который составлен по образцу сыновей Иакова. То есть 6, 2, 2, 2. И каждый из них получал таким образом косвенную характеристику. Вот Ярослав, скажем, он попадал на Левия, законодателя. Вот, причем и в одном списке, и в другом списке. И это достаточно серьезный момент. Самый старший Вышеслав был отправлен в Новгород. Святополк, это сын, скажем так, приемный Владимира, потому что это был сын в действительности старшего брата Владимира, которого Владимир убил. А жена уже досталась беременной. И Ярополк. Потом мы еще к этой жене вернемся, потому что это очень важный момент. А Святополк это как раз тот самый Святополк, в будущем ставший окаянным. Окаянный, да, совершенно верно. Святополк был отправлен в Туров. А Туров где это? Туров это западные русские земли. В Полоцк был отправлен Изяслав, судя по всему, старший сын Владимира и Рогнеды. Ярослав отправился в Ростов. Ростов насколько важен для того? Ростов тогда была окраина. Это далекая окраина, потому что северо-восточная Русь, вот та территория, на которой мы сейчас находимся, эта территория была очень поздно освоена восточными славянами. Здесь базовое население, так сказать, коренное финно-угорское население, которое частично ассимилировало, а частично было вытеснено с этих территорий. Так что Ростов это, в общем-то, была окраина. А вот после смерти Вышеслава Ярослав сразу отправляется в Новгород. Вот это довольно хитрый момент, потому что действовала так называемая лестничная система восхождения князей на престолы. То есть старший брат, если умирал, все остальные братья переходили на одну ступеньку выше. То есть отец на Киевском престоле? Да. А сыновья передвигаются вот по этой лесенке. Значит, Новгород – это самый влиятельный, в общем-то, город, потому что это одна из самых-самых важных ключевых точек, которая, собственно, является системообразующей в древнерусском государстве. И тут возникает вопрос, куда делись Святополк и Изяслав. Ну, с Изяславом вроде бы понятно. Мы, к сожалению, не знаем, когда это происходит. Дело в том, что тут записи, во-первых, они все сконцентрированы в одной летописной статье, а во-вторых, это даты, которые были расставлены задним числом. До конца 60-х годов XI века в летописи не было дат. Хотя это была летопись. И надо сказать, что в древнерусском языке вообще слово «летопись», «летописание» имело несколько иное значение, чем сейчас. Ну, скажем, «Деяния апостолов» назывались летописанием, хотя в «Деяниях апостолов» ни одной даты нет. Вот. Ну, а тут интересный, конечно, вопрос, потому что Изяслав умер в 1010 году, судя по летописным данным. И... А в этот момент, простите, что перебиваю, Ярослав находится в Ростове. Еще в Ростове, да. И сразу после этого он переезжает в Новгород. Куда делся Святополк, непонятно, об этом летопись молчит. Изяслав умер, Вышеслав умер, Ярослав оказывается на Новгородском престоле, и уже через год после этого, как написано в повести временных лет, он проправил там от года до года, то есть в течение одного года, он отказался платить дань в Киев. Это вызвало... Отцу. А вот это вот вопрос, почему? То ли он захотел... Значит, оставить эти средства у себя, потому что князья собирали дань и пересылали ее в Киев. Почему, непонятно, это никак не объясняется. Это вызвало сразу реакцию ответную Владимира. Он начинает собирать войско для того, чтобы наказать своего сына. Но у нас часто пишут, что это вот сепаратистские тенденции Ярослава. Надо сказать, что сепаратистские тенденции – это наши оценки. Для Древней Руси они явно не работают, потому что после смерти Изяслава, скажем, Полоцкое княжество фактически вышло из состава Киевской Руси. По закону, потому что Изяслав умер раньше Вышеслава. И ему наследуют не его братья, а сыновья и внуки. Бречеслав Изяславич, Всеслав Бречеславич Полоцкий. То есть по этой лестничной системе, если князь, который где-то в середине этой лестницы находится, умирает, ему наследует не его младший брат, совершенно а его собственные дети. Совершенно верно. И Полоцкое княжество фактически отделилось. Летописец ни слова об этом вообще не говорит. Это нормальное совершенное явление, все прошло по закону. А вот если мы посмотрим, как летописец мотивирует выступление такое жесткое Владимира, он произносит фразу очень любопытную: «Требите путь и мастите мосты». Ну, нас обычно комментируют: в Древней Руси дорог не было. Ну, знаете, это ни для кого не секрет, что сейчас за пределами МКАД тоже много где нет дорог, да. Речь идет о другом. Летописец здесь косвенно цитирует пророка Неемию. «Расчищайте путь, прокладывайте дорогу народу моему, ибо я хочу наказать его за корыстолюбие его». Вот корыстолюбие, это у Ярослава было. Это отмечали многие. Его обвиняют и скандинавские саги в том, что он был скупым очень человеком и отказывался там выполнять всякие долговые обязательства свои перед наемниками. Вот, то есть это очень отрицательное качество для князя. Вот скажем, когда Владимир Мономах пишет о своем отце, о Всеволоде Ярославиче, он пишет, что после смерти Всеволода Ярославича ничего не осталось. Это очень хорошее качество. Князь должен быть щедрым. Именно это позволяет ему держать большую дружину. Он раздает все эти богатства дружине, дружина ему служит за это. А вот, кстати, почему? А вот как же государственная казна, какой-то загашник на черный день? Нет. Понятие, это уже из другого. Понятия государственной казны еще не было. князь вместе с дружиной собирают дань, и князь потом эту дань распределяет между дружинниками. Это система даров. Получивший дар и не отдарившийся был лично обязан человеку, который ему дарил. Ну, у нас это до сих пор еще сохраняется в какой-то степени, начиная от того, что подарки нельзя передаривать, нельзя их продавать, и кончая уголовным кодексом, где говорится, что подарок чиновнику карается, да, и с одной, и с другой стороны. Потому что он, принимая подарок, берет на себя какие-то обязательства. Хотя никаких договоров не подписывает. Это система даров. Это достаточно распространенная система практически у всех народов с традиционной культурой. Вот. И Владимир не успел отправиться в Новгород, как скончался. Как написал летописец, Бог не дал дьяволу радости. А Ярослав в это время тоже готовится к войне. Он нанимает... Варягов. Варягов, совершенно верно. И понятно, почему. Потому что у Ярослава жена шведская принцесса. Ирина Ингегерде. Это дочка была Олафа Скотконунга, шведского короля, скажем так. Вот. И он поэтому очень часто обращается к помощи скандинавов. Да и сам он по происхождению наполовину скандинав. И здесь происходят, в общем, такие драматические события, потому что пока эти варяги сидят без дела, они занимаются тем, чем обычно занимаются наемники. Они грабят местное население, да, насилуют. Ну, в общем, это не вызвало как-то положительных эмоций у новгородцев, и они как-то собрались с мыслями и всех этих варягов перебили. В ответ на это Ярослав собирает лучших новгородцев у себя и тоже их перебил. И в эту же ночь, как пишет летописец, он получает известие из Киева, что Владимир умер, престол захватил Святополк. А Святополк же вроде бы как все это время, вы говорите неизвестно где, но есть версия, что в темнице находился, у того же самого Владимира в Киеве. А вот это вот второй вопрос, потому что летописец пока ничего об этом не пишет. Вот Святополк исчез, потом вдруг он появился. Он убивает Бориса, он посылает Глебу убийц. Причем посылает очень странно. Он посылает Глебу, который правит в это время в Ростове, княжит. Он посылает ему гонца с вестью о том, что Владимир хочет увидеть его перед смертью, что он болен. И Глеб отправляется в Киев. Через Смоленск. Через Смоленск. И вот под Смоленском как раз его настигают убийцы, посланные Святополком. Хотя зачем надо было сначала гонца слать, потом слать убийц? Непонятно. Вот где они его и убивают? Ярослав получает известие в Новгороде о том, что Владимир умер, Святополк убил Бориса, собирается убить Глеба и собирается убить Ярослава. И Ярослав тогда обращается к новгородцам и говорит: ребята, извините, погорячился, перерезал ваших родственников. Новгородцы говорят: всяко бывает, собирают деньги, собирают войско и вместе с Ярославом идут против Святополка. Светлый вечер. На радио Вера. Друзья, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я напомню, что в гостях у нас сегодня историк Игорь Данилевский, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Говорим о Ярославе Мудром. Игорь Николаевич, вы говорите, что он сумел извиниться перед новгородцами, но нам сейчас, в 21 веке, уже не кажется это понятным, как же это перебил всех лучших людей города, и при этом потом каким-то образом сумел убедить их родственников выступить на своей стороне. Вот это совершенно непонятный момент. Что тут происходит, как это происходит. Но в летописи написано так. И, а лучшие люди города это были купцы? Ну, бояре. Бояре. Бояре, бояре. Извините, это не купцы, это бояре. Бояре, да. Но, может вроде быть... бы. Да. Там не уточняется. И Ярослав одновременно отправляет своих гонцов, чтобы предупредить Глеба, что его хочет убить Святополк. И посланники Ярослава догоняют Глеба в том самом месте, где его встречают убийцы, посланные Святополком. Куда делись посланные Ярославом гонцы, неизвестно, а убийцы, посланные Святополком, делают свое черное дело и убивают Глеба. И возникает вопрос, не одни ли это и те же люди? Или не возникает? Возникает. Возникает. Очень много сомнительных моментов здесь. Очень много сомнительных. Ярослав идет против Святополка. Сражение происходит на Альте, в том самом месте, где был убит Борис. Ярослав побеждает, и после этого летопись просто молчит. Вот все это происходит в 1015 году. Кстати сказать, 15 июля 2015 года – это одна из первых точно устанавливаемых дат в древнерусской истории, потому что, несмотря на то, что даты выставляли задним числом, но эту дату мы можем проверить. Дело в том, что на границе Польши и Священной Римской империи в это время пишется очень интересная хроника Тихомира Мирзабурского. И Титмар пишет, что 15 июля 2015 года скончался вот этот самый Вальдемар, то есть киевский князь. Ну, то есть мы точно знаем, когда это происходит. Вот с 15 года и по 18 год тишина. Там есть только запись о том, что погорели церкви в Киеве. Все. Простите, пожалуйста, а какие были мотивы у того же Ярослава убивать братьев Бориса Белого? Сейчас мы к этому подойдем. Потому что в 2018 году появляется святополк вместе с польским королем Болеславом Храбрым, который еще взял войска в Священной Римской империи у Генриха. И они идут к Киеву. Ярослав, узнав об этом, бросает все. То есть это рассказ, который повторяется трижды в разных вариантах, в разных хрониках. В хронике Гала Анонима, скажем, там, в «Повести временных лет». И бежит в Новгород, не заезжая даже в Киев. И Киев практически захватывает Болеслав и святополк. Мы знаем об этом, потому что вот эти вот самые немцы, которые были в составе войска Болеслава, они в декабре 2018 года возвращаются к себе на родину и рассказывают об этом Титмару Мирзабурскому. Здесь-то начинается вроде самое интересное, но, увы, Титмар умер как раз в декабре 2018 года, хронику его никто не продолжил. Ярослав бежит в Новгород, новгородцы останавливают его, причем его дальний родственник, посадник Коснятин, порубил ладьи, чтобы он не сбежал в Скандинавию. И заставляют так практически... К тому же к Олафу, да? Да, почему бы нет? Ну, почему бы нет? А Олаф, по-моему, он же тоже был христианином при этом. Да, да. Ну, в 1000 такой... году уже скандинавы крестятся. Да, да, да. Вот. И заставляют буквально Ярослава выступать против святополка. Битва происходит на Альте, в том самом месте, где погиб Борис. Причем описание битвы вот повторяет... Слово в слово. Ну, не слово в слово, но очень близкое описание. Очень близкое, что дало основание, скажем, выдающемуся исследователю Алексею Александровичу Шахматову сказать, что, скорее всего, для описания второй битвы было использовано описание первой битвы. Или наоборот. Но... Ну, мы точно знаем, что были две битвы. А вот этого никто не знает. Это по летописи. Летопись достаточно сложный источник. Ее нельзя просто так пересказывать. И я сейчас постараюсь объяснить вам, почему. Значит, у меня, кстати, еще будет отдельный вопрос. Почему так случилось, что решили все-таки ставить даты в летописи? Вот не ставили, а вдруг решили. Это, ну, это я потом, наверное, да, я потом тогда скажу, да. Когда я скажу о летописях, как они создавались и для чего. И здесь происходит очень интересная вещь, потому что святополк потерпел поражение и бежал. И самая ранняя запись была очень краткая, что святополк бежал в Печенеге, а Ярослав иди к Киеву. И все. С этого времени Ярослав становится киевским князем на всех основаниях. И все то, что мы знаем о том, что он делает в Киеве, это уже происходит после его вокнижения. Святополк бежит в Печенеге, но уже следующий рассказ. Там проходит совсем немного времени между этими двумя рассказами. Есть четыре варианта одного и того же рассказа. Он каждый раз увеличивается. Там уже рассказывается о том, что он бежал между Чахой и Ляхой. Причем тоже интересный оборот. Пытались даже найти это место между чехами и поляками. Потом выяснилось, что это поговорка. Бог весть куда. Это есть даже у Владимира Ивановича Даля. Если посмотрим словарь его, там есть между Чахой и Ляхой. Не знаю куда. А в следующем описании уже намечается маршрут, что он бежал через Берестье, то есть через Брест, и прибежал в пустыню между Чахами и Ляхами. Никим же гони, пропади окальный. Начинает описывать подробности, как его несли на носилках, потому что бес расслабил его кости, и смрад зловония был, значит, там исходил от его могилы. Очень интересное описание. В основе всех этих описаний лежат библейские тексты. Это получается, что библейские тексты летописцам были знакомы гораздо лучше, чем фактология. Да, да, совершенно верно. И даже, может быть, не то, что ему было это известно лучше, а другой вопрос, как и что он писал. Понимаете, всякое событие мы описываем при помощи каких-то своих понятий, представлений, то, что называется хитрым словом конструкты. Да, но можно описывать это по-разному. Для летописца важными, существенными событиями были те события, которые совпадают с событиями священной истории. И он хотел показать своим читателям, что это за события, каков смысл этих событий. Поэтому он подыскивает вот эти вот библейские параллели. Если мы посмотрим на них, то окажется, что святополк бежит, как Антиох IV, Епифан из Персии, что он умирает как Ирод Окаянный, откуда и прозвище Окаянный. И все детали в конечном итоге нас выводят либо на канонические тексты, либо на апокрифические тексты. Но, скажем, такое впечатление, что то, что Святопол по смерти в пустыне вечно мучим есть связан, нас косвенно отсылает к апокрифическому тексту, который есть и в каноническом тексте Библии, но не в таком развернутом виде. Он погибает как козел отпущения, который загнан в пустыню, и там он принимает муки не за свои грехи. Это очень интересный образ такой. Тем более, что потом летописец будет писать, что вот были такие братоубийцы, как Каин, а Святополк — это новый Авимелех. Авимелех, мы знаем, по крайней мере, двух таких людей в Библии, да? Один Авимелех, который перебил сынов Гедеоновых, но оставил в живых младшего. Тут Святополк убивает младшего. Но есть и другой Авимелех, который дважды чуть не совершает страшного греха. Один раз, когда к нему приходят Авраам и Сара, в другом случае Исаак и Ревекка, но не совершает этого греха. А в одной летописи имя Авимелеха заменено на другое имя – Ламех. Апокрифический текст, потому что о Ламехе мы практически ничего не знаем из канонического текста Библии, там речь идет о том, что Ламех убил человека, но он был слепой, но стрелял без промаха. И мальчик, который его сопровождал, он, значит, просто направил его в ту сторону, где зашевелились кусты, он убил человека. И когда Ламех спросил у мальчика, что за человека он убил, тот сказал: ты убил Каина. И Ламех тогда сказал: Господи, я сделал это в чистоте помысла своих, я не знал, что ты Каин, которого нельзя убивать. И Господь сказал ему: ты будешь прощен, потому что ты действительно не знал, кто это. Вот, так что довольно сложные характеристики, которые даются Святополку. Но оставим пока Святополка в стороне, а вернемся к Ярославу. С убийством Бориса и Глеба не все ясно. В начале 50-х годов прошлого века вышла кандидатская диссертация Николая Николаевича Ильина. Книга, которую мало кто читал, потому что название у нее было, ну, явное, как это сказать, непродажная, да? Летописная статья 6523 года, ее источник. Кто будет читать такую книгу? Просто бестселлер. Ну, любят у нас иногда так называть, да. На самом деле, это детектив самый настоящий. Ильин берет, во-первых, хронику Титмара Мирзабурского. Недописанную. Да. А Титмар рассказывает очень интересную историю. Оказывается, где-то после 1008 года Святополк женился на дочери Болеслава Храброго. Почему Святополк потом и бежит в Польшу. И вскоре после того, как они приехали на Русь, и Святополк, и его жена, ее духовник, епископ Рейнберн, это калужский епископ, ну, представляете себе, духовник-епископ. Uh-huh. Это очень серьезно, да? Все они были посажены в тюрьму. Вместе с епископом. Вместе с епископом. За что, непонятно. А это как раз, простите, это тот сюжет, когда, может быть, но неизвестно, Владимир посадил в темницу Святополка. Совершенно верно. И с женой, и с епископом. И с женой, с ее духовником. Тогда понятно, куда делся Святополк, и почему он не принимает участие в перераспределении княжений. А дальше Титмар пишет, что... А почему в тюрьму? Непонятно. Неизвестно. Неизвестно. Но говорят, что, скорее всего, там его обвиняли в государственном заговоре. Никаких текстов нет. Поэтому мы можем только гадать в этом случае. После 15 июля 2015 года, когда Владимир умер, Святополку удалось бежать из темницы, как пишет Титмар. И он прибегает к Болеславу Храброму. И Болеслав Храбрый пытается даже выступить против Киева, но неудачно. И понятно, почему он хочет, потому что его дочка остается в темнице. Тогда, значит, он заключает договор с Генрихом II, берет у него войска и в 1018 году вместе со Святополком идет на Русь. Вот когда Ярослав разбежит и захватывается Киев Болеславом. Тогда возникает вопрос. Если есть вот такая временная лакуна, да, между 15 июля 2015 года и концом 1018 года, кто убил Бориса и Глеба? Вот на этом, собственно говоря, и была построена аргументация Ильина, которая принимается целым рядом историков, скажем, таким авторитетным историком, как Валентин Лаврентьевич Янин. Он считает, что кровь Бориса не на руках Святополка. А с Глебом тут сложнее, не очень понятно. Но тоже есть некоторые, в общем-то, основания думать, что и Глеба убил тот же человек, что и Бориса. Раз, его брата Бориса. Брата Бориса, да. Серьезный вопрос. Еще дополнительный источник есть, который рассказывает о этих или близких к ним событиях. Это Эймундова сага скандинавская. Но там очень много анахронизмов, там сдвиги есть во времени. Эймунд и Рагнар, они решают наняться к одному из сыновей Владимира после смерти Владимира, как наемники. И со своими отрядами, поскольку они лишены были своих земель, Олаф Святой, их брат, захватил их земли. Они решили не воевать с братом, а пойти в Гордарике, на Русь, с тем, чтобы поучаствовать во всех этих междоусобицах. И получить землю. Получить деньги. А, деньги. Деньги. Деньги. И первый город, в который они переходят, это Хольмгард, то есть Новгород, где правит конунг Ярицлиев, у которого жена шведка, дальняя родственница, значит, Эймунда. Понятно, о ком идет речь. Они нанимаются к нему. Вместе с Ярицлиефом они захватывают город Бурицлиефа. И через год, когда Эймунд приходит к Ярицлиефу и просит установленную плату, Ярицлиев говорит, а что вам платить, вы ничего не делали. Тогда Эймунд ему говорит, что ты думаешь, что Бурицлиев погиб. На самом деле он идет сейчас на этот город. И оказывается, что да, действительно, Бурицлиев с войсками идет к городу, в котором сидит в это время Ярицлиев. Что это за город, можно только гадать. Не исключено, что Киев. Происходит сражение, во время которого Ярослав получает ранение. Кстати сказать, это подтверждено и обследованием останков Ярослава в 1936 году. Да, у него была действительно перерубленная нога, которая потом неправильно срослась. И он, видимо, в последние годы жизни не мог ходить без палочки. Вот. Отбивают Бурицлиефа. И через год Эймунд опять говорит, давай, плати. На что Ярицлиев говорит, а теперь-то за что платить? Он говорит, а ты думаешь, что Бурицлиев погиб, а ты видел его могилу, ты видел, как его хоронят? На самом деле он сейчас идет на твой город. И оказывается, что да, действительно идет. И тогда Эймунд решает самостоятельно расправиться с Бурицлиефом. Он с небольшим отрядом выдвигается навстречу ему. И на берегу реки он находит место, где, скорее всего, будет разбит лагерь. Там они устраивают засаду. И ночью убивают Бурицлиефа. Отрубили ему голову, и в кожаном мешке Эймунд приносит ее Ярицлиефу. Выкатывает под ноги Ярицлиефу. Ярицлиев говорит, что это нехорошо, надо на место ее положить. И Эймунд отправляется тогда на то же самое место, там действительно брошенный труп Бурицлиефа, и хоронят его. Описание, которое очень напоминает летописное описание гибели Бориса. Ну, только имя изменилось. Да, и не очень изменилось, потому что Борис и Борислав – это очень близкие имена. Хотя в 19 веке, скажем, Осип... Нет, я про имя убийца. А, про имя убийца, да. Вот. Осип Сенковский, он считал, что Борислав – это такая помесь с одной стороны Бориса, с другой стороны Святополка, ну, в общем, там не очень понятно было. Но вот это дало основание как раз Ильину говорить о том, что убийцей Бориса и Глеба был Ярослав. Похоже на то. Хотя ничего утверждать на 100% с уверенностью мы не можем, конечно. Это достаточно такие глухие описания. Итак, друзья, мы давайте продолжим наше очень увлекательное повествование о жизни Ярослава Мудрого во времени его правления, об истории России в этот период, в истории Древней Руси, с Игорем Николаевичем Данилевским через одну минуту. Здесь на радио «Вера» Лиза Горская и Алексей Пичугин. Снова здесь, не переключайтесь. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера». И мы продолжаем программу «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская. Алексей Пичугин. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Данилевский. Говорим о Ярославе Мудром, о времени его правления, об истории Древней Руси в этот период. И обсудили интересный сюжет о Борисе и Глебе. Детективный сюжет, я бы сказал. Да, детективный сюжет. Но вот Ярослав в итоге приходит в Киев. И здесь начинается как раз основная деятельность Ярослава. А чтобы сразу закончить предыдущий сюжет, а что мы знаем все-таки о кончине Святополка? О кончине Святополка мы не знаем практически ничего. За исключением того, что он бежит неизвестно куда и пропадает. Зачем действительно так? Да, все прочие описания, это уже поздние описания, которые записаны там чуть не через сотню лет после того, как скончался Святополк. И это описание, которое характеризует Святополка. Причем интересно, как они его характеризуют. Но если можно, чуть-чуть позже об этом, потому что это ключевая фигура в данном случае. Значит, что делает Ярослав после того, как он становится киевским князем? В 1036-1037 годах разворачивается колоссальное строительство в Киеве. Строятся золотые ворота, строится храм Софии Киевской, учреждаются два монастыря, Святого Георгия и Святой Ирины. Ну, ни для кого не было секретом со времен Николая Михайловича Карамзина, что Киев начинает отстраиваться как новый Константинополь. В Константинополе тоже есть золотые ворота, там тоже есть храм Софии. И что интересно, если идти от золотых ворот к храму Софии, по левую сторону там будет монастырь Святого Георгия, а с правой стороны монастырь Святой Ирины. Ну, если сейчас пройти по Киеву от золотых ворот к Софии, а это прямой путь, хотя там стоит большой жилой дом, но там можно подаркой пройти и прямо выйти на Софию. С левой стороны там Георгиевский переулок, а Ирининский с правой стороны. То есть мы представляем себе, как располагались эти монастыри. Ну, плюс к этому Георгий – это крестильное имя Ярослава, а Ирина – это крестильное имя его супруги. А простите, правда ли, что это были первые монастыри на Руси? Не знаю. Не знаю, потому что о монастырях, к сожалению, мы знаем вообще очень мало. За исключением Киево-Печерского монастыря, который возникнет чуть-чуть позже, мы практически ничего не знаем. Знаем только, что это монастыри были особенно жительные. То есть общинно-жительных монастырей еще не было. И Киево-Печерский монастырь был одним из первых общинно-жительных монастырей. В Оптинах, как еще называли, да? Да. Ну, видите как, тут фокус заключается в том, что в монастыре особенно жительные шли очень состоятельные люди. И отношение к монахам, надо сказать, в Древней Руси было очень неоднозначное. Это видно и по вопрошаниям, которые приходские священники задавали. Кирка Новгородцев. Совершенно верно. Там есть парочка вопросов, таких очень неприятных. Правильно ли поступают те, кто, выйдя из дома, встретив монаха или зайца, поворачивает назад. На что, правда, Нифонт отвечает, что уж монах, нечистое животное, что ну, безобразие просто. Вот. И в житии Феодосия Печерского это прослеживается в двух-трех сюжетах. Негативное отношение к монахам, хотя Киево-Печерский монастырь – это другая история. Это общинно-жительный монастырь. Так что не знаю насчет этих монастырей. И потом происходят еще очень любопытные вещи. Скажем, где-то в 1038 году, ориентировочно, дата обычно дается широкая, но вот есть Александр Николаевич Ужанков, очень интересный литературовед, который отследил цитаты библейские в слове о законе благодати Иллариона, который тогда еще был настоятелем домовой церкви Ярослава Мудрого. А потом, в 1050 году, Ярослав его сам, без согласования с Константинополем, назначит митрополитом киевским. Он недолго будет митрополитом, всего 4 года после смерти Ярослава его сместят. Но, тем не менее, это очень важный такой момент. Слово о законе благодати, там речь идет, если мы внимательно почитаем, это не антигреческая проповедь, это не антииудейская проповедь. Это повествование о том, как центр мира богоспасаемого переходит в Киев. Это очень любопытный момент. Дело в том, что и Константинополь-то отстраивался во образ Иерусалима. То есть это новый Иерусалим. Теперь новый Иерусалим перекочевал в Киев. Но это же должно было быть представление одного небольшого народа. Да, конечно, потому что, когда говорят о том, что это столица, мы не должны забывать, что представление о столице в то время – это Рим, это Константинополь и Ахен какое-то время претендует на такое звание. А тут Киев. Причем Киев несколько раз в повести временных лет называется Новым Иерусалимом. Для повести временных лет это очень важно. Да, то, да, что потому что адресован. Весь рассказ повести временных лет начальный, он сводится к тому, как вот эта вот русская земля стала. Русская земля в данном случае это не этническое какое-то образование, и это не просто территория какая-то, а это православная земля. Которая наследует языком. Еще ветхозаветного, да, от ветхозаветного, да. Ноя. Его сыновей, и именно поэтому повесть временных лет начинается с раздела земли между сыновьями Ноя. А потом это пространство сужается и концентрируется на Киеве. Кстати сказать, когда Олег якобы произносит знаменитую фразу «Се буди мати городом русским», мать городов, да, это калька с греческого «метрополия», но это и еще устойчивое словосочетание, которое в древней русской литературе связывается только с одним городом, с Иерусалимом. Такая киевоцентричность появляется. Да, да. И, судя по всему, мы имеем дело с началом формирования того, что можно условно называть государственной идеологией. Именно при Ярославе. И это не просто так. Где-то в 1036-1039 годах создается и первая летопись. На этом сходятся практически все исследователи, хотя там разные представления о составе ее. Об этом писал Алексей Александрович Шахматов, об этом писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, об этом писал Михаил Николаевич Тихомиров. 30-е годы, вторая половина. Что это за даты? Почему вдруг такая концентрация таких вот событий, очень серьезных событий, на таком маленьком участке временном? Я полагаю, что ответ на этот вопрос нам дает, как ни парадоксально, Геннадьевская Библия. Первая славянская Библия в одном кодексе, где после апокалипсиса есть на страничку небольшой текст. Это откровение, это неизреченное откровение Ипполита Римского, очень известного богослова, который очень почитался в Древней Руси. Я не знаю более ранних списков, честно говоря, но это, может быть, приписывается Ипполиту Римскому. О чем там идет речь? О том, что в последние времена дьявол будет скован на 1000 лет, а потом отпущен на малое время, а именно на 3,5 года. И дальше идет расчет, который потом был аккуратно вычеркнут. До слова «аминь» там просто вычеркнуто. Это может посмотреть каждый, потому что Геннадьевская Библия есть в интернете. Замечательное было издание, которое, к сожалению, так и не завершилось. Из 10 томов вышло только 5. Были изданы 4, 7, 8, 9, 10 тома. То есть Новый Завет целиком издан, а из Ветхого Завета только Псалтырь, 4 том. И вот если мы возьмем 8 том, там буквально на последнем листе написано, откуда считать эту 1000 лет. И дальше написано, в 5500 году родился Христос, в 5533 году он был распят. Когда он спускался в ад, он сковал дьявола на 1000 лет. В 6533 году дьявол будет отпущен на малое время. 3,5 года. В 6537 году будет конец. Поскольку эра в 5500 лет, мы выходим на 1037 год. Вот у меня такое впечатление, что если в Западной Европе, судя по всему, ожидали конца света в 1000 году от Рождества Христова, то у нас ожидали конца света в 1037 году. В 6537 году. И тогда понятно, с чем связано и строительство, и произнесение такой проповеди, и создание такой летописи, как отчет о том, как эта земля крестилась, и это последние язычники, которые принимают крещение, и именно им будет отдана пальма первенства в спасении мира. Это богоспасаемый мир, русская земля, которая имеет очень широкие границы. Туда Болгария входит, Валахия входит, Литва входит. То есть это все страны, в которых исповедовали христианство, а служба велась на славянском языке. И тогда становится понятно. И тогда становится понятнее и то, как описывает летописец Святополка. Вот я сказал, что его кончина, она описывается текстом, очень близким к рассказу. Это, правда, вторая Маковейская книга, она вроде бы не была переведена на славянский язык, но эти люди, они читали и на греческом, и на латыни, я не знаю. На древнееврейском они читали литературу. Есть прямые переводы. А эти люди кто? Монахи. Монахи, которые составляли впоследствии повесть временных лет, в том числе, они были настолько образованы, да, что читали по-гречески, достаточно образованные люди. И по-древнееврейски. Судя по всему, да, в повести временных лет есть два больших фрагмента из книги юбилеев. Это отмечалось давно уже, это там, судя по гибраизму, это был прямой перевод с древнееврейского на древнерусский. Один из апокрифов, это третья книга Еноха. Гибраизм – это заимствование из еврейского. Из древнееврейского, да. Один из иудейских апокрифов, третья книга Еноха, скажем, она не сохранилась на древнееврейском языке. И приезжали раввины переводить с древнерусского языка на древнееврейский, чтобы вернуть себе эту третью книгу. Uh-huh. Дело доходило даже до такого. То есть это достаточно была образованная публика. Я не скажу, что подавляющее большинство, но были люди, которые все это могли делать. Антиох IV Епифан по апокрифам – это если не антихрист, то предтеча антихриста. И Святополк таким образом отводится туда. Если мы посмотрим на перечень сыновей Владимира, о котором я говорил, вернее, детей Владимира, вот первый, где распределены по женам, Причем этих жен только одну знает летописец по имени, а там пишет, а от другое, то есть от двух других. Он даже не знает, откуда они. Там упоминается гречанка, упоминается чехиня, болгарыня упоминается, но вот это вот непонятно даже от кого. Святополк там стоит на месте Дана, из колена которого должен родиться Антихрист. И есть еще одна отсылка. Вот мы, когда говорили о Святополке, его происхождении, я сказал, что там упоминается мать Святополка. Летописец вообще крайне редко пишет о женщинах. Крайне редко. Ну, вот об Ольге он пишет. О Рогнеде небольшой фрагментик. О матери Святополка он пишет дважды. Что это была гречанка, монахиня, которую Святослав привез с Балкан в подарок своему старшему сыну. Потому что она была очень красивая. Зачем два раза об этом писать? Значит, это очень существенно для летописца. И, судя по всему, действительно так. Летописец несколько раз цитирует откровения Мефодия Потарского, очень популярного автора в Древней Руси. Это псевдо-Мефодий его называют, потому что приписывается ему этот текст. Но это рассказ о том, что будет непосредственно накануне последних времен, то есть прямо перед концом света. Вот о нашествии всяких там нечистых человеков, безбожных измаильтян, народов Гог и Магог, песеглавцев. Это все там. И оттуда летописец берет большие фрагменты, включает их в летопись. В славянском переводе «Откровения Мефодия Потарского» там написана одна очень интересная вещь. Антихрист родится от монахини Растриги. Это еще один раз отсылает нас к тому, что Святополк, если не антихрист, то предтеча антихриста. И победа над ним для Ярослава – это очень важный момент, не просто потому, что это какие-то родственные распри, междоусобицы, а потому что это победа над антихристом и установление вот такого статуса новой столицы, нового центра мира Киева. Ну, сюда можно, наверное, отнести и составление первого закона русского, русской правды. Светлый вечер. На радио Вера. Итак, мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» с Игорем Данилевским, профессором Высшей школы экономики. Дошли до русской правды. Ну, в сознании нашем русская правда – это первый свод законов в Древней Руси. Но так ли это на самом деле? Потому что у историков разные версии на этот счет. Ну, действительно, если говорить о древнерусском законодательстве, это первый закон. У нас обычно трактуется это как закон, по которому живет вся русская земля. Что это запись обычного права, очень часто повторяется такая вещь. Хотя тут возникают, конечно, некоторые вопросы. Ну, во-первых, русская правда – это очень небольшой по объему источник. Обычно выделяют три редакции русской правды, хотя я бы говорил о трех разных произведениях. Это краткая правда, пространная правда и сокращенная правда. Но обычно с именем Ярослава связывают краткую правду, и даже не всю краткую правду, а только ее часть. Хотя в пространной правде, там буквально вторая статья говорит о том, что ярославичи собрались, это уже потомки Ярослава, и отменили кровную месть, которую Ярослав ограничил и заменил ее в случае необходимости выкупом. Сейчас отменяется кровная месть, а дальше написано, а все, как Ярослав судил, так тому и быть. Вопрос, что это за законодательный источник, в котором не оговариваются преступления против личности, уголовные преступления, большинство из них. Это преступление весьма своеобразное, скажем, кто-то кого-то ударил во время пира рогом, из которого пили. Или ударил мечом, не вынимая из ножен. Ну, страшные преступления, конечно. На самом деле мы попадаем прежде всего в княжеское хозяйство. Это закон, по которому живет князь и его ближайшее окружение. А также отношения между княжеским хозяйством и его периферией. То есть князь никогда с дружиной не живут в стольном городе. Они живут в пригороде. Скажем, если это киевский князь, он живет в Вышгороде. Или в Берестове. Но это очень долго потом еще сохранялось. Да, у Андрея Боголюбского было. Совершенно верно. И он, Андрей Боголюбский будет продолжать эту идею. Он построит Боголюбово. Почему? А я сейчас скажу. Он построит Боголюбово на таком же расстоянии, как Вышгород от Киева. Хороший такой момент. Это подчеркивается специально. Вот. Если мы посмотрим, в «Русской правде» не оговаривается масса всяких важных вещей. И при ближайшем рассмотрении кажется, что «Русская правда» не существует сама по себе. Скажем, самый ранний список, троицкий список «Русской правды» – это список Мерила Праведного. Это огромный сборник законодательных текстов. Это библейские тексты, это византийская эклога. Из 400 где-то листов 7 страничек занимает «Русская правда». В самом конце, на самом деле, вся русская земля в это время живет по нормам обычного права, которое не записывается, а потому оно и обычное. И все люди знают, в общем, как и что надо делать, причем в разных районах могут быть разные законы. А что собой представляет это обычное право? Это же не сведенный воедино комплекс. Конечно, конечно. Это традиция, это обычай, как следует поступать в том или в другом случае. Мы о нем ничего практически не знаем. Все христиане, крестилась Русь. Значит, а кто живут? Все? Князь, его окружение, крестьяне. А население? Не только. Население практически на всей территории христиане. Они крестятся, и Новгород крестится, и русская земля крестится, я имею в виду, ростовская земля крестится, и западные земли крестятся. То есть, судя по погребениям, по археологическим материалам, подавляющее большинство населения это крестьяне. А северо-восточная Русь еще не христиане, получается? Не все, не все. Но все христиане живут по нормам канонического права. И это каноническое право, это и есть мерило праведное, в которое вставлена русская правда. Вопрос, зачем она создавалась, ну вот у меня такое впечатление, не знаю, многие, может быть, со мной не согласны, но у меня сложилось такое достаточно устойчивое представление, что русская правда – это законы, по которым живет князь и дружина, потому что они живут за пределами города, они не подчиняются законам, по которым живет город или там окружающие села, у них нет обычного права. Это в значительной степени иноплеменники, и для них устанавливаются свои нормы, причем эти нормы базируются на авторитетных текстах. А какие тексты авторитетные? Естественно, библейские нормы. Если мы посмотрим, действительно, в целом ряде случаев нормы русской правды, они буквально повторяют библейские нормы. Скажем, если человека поймали ночью ворующим, в княжеском хозяйстве, и убили его, то кровь не вменяется ему. Но если увидели, что он связан, и додержали его до света, и потом убили, за это несут наказание те, кто его убили. Это второзаконие. Если убили человека, а убийца не найден, то надо посмотреть, в чьей верве голова лежать будет. Так написано в «Русской правде». Если мы откроем второзаконие, мы увидим, если убит человек, убийца не найден, то старейшины измеряют расстояние от его головы до ближайших населенных пунктов. Которому ближе, те и будут отвечать за это убийство. А уж как он там падал, когда это, помирал? Это куда никого его, не волнует. Куда его тащили? А измеряют, между прочим, мерной веревкой, вервью. В чьей верве голова лежать будет, да. Не исключено, что в данном случае речь идет как раз об измерении этого самого расстояния в буквальном смысле слова. То есть целый ряд норм – это нормы библейские. И тогда становится понятно, что и это законодательство, оно тоже вписывается вот в эту общую систему, которая создается Ярославом. Ярослав закладывает основы, я еще раз повторю это словосочетание, государственной идеологии, которая будет у нас бытовать очень долго. Очень долго. Если не до сегодняшнего дня, то во всяком случае, ну, до 20 века точно. Так расскажите, почему князь с дружиной в черте города не жили? А это всегда люди, которые, во-первых, они иноземцы. И почему, трудно сказать, но община их не принимает. Есть же такие сюжеты, на самом деле, даже в археологических данных, совершенно разные русские города, рядом с каким-нибудь более-менее большим городом, всегда был какой-нибудь маленький, тоже укрепленное, маленькое укрепленное поселение, окруженное валами, про которое ничего не известно, но вот оно есть в непосредственной близости, там, скажем, в 10 километрах от города Юрьев-Польской есть город Мстиславль. О нем ничего практически не известно, но вот он есть, а его реальное какое-то необходимое назначение, вот он, возможно, такой же. Ну, вот Любичский замок, который обследовал Борис Александрович Рыбаков в свое время, это княжеские резиденции. Значит, когда Андрей Боголюбский перенесет столицу во Владимир, причем он сделает этот перенос дважды, так сказать, потому что он, во-первых, не едет в Киев после смерти Юрия Долгорукова, и, во-вторых, столица до этого был Суздаль, вот, до этого Ростов, он переносит в пригород, во Владимир. и это Владимиро-Суздальское княжество. Он становится сразу князем Владимирским, Суздальским и Ростовским. Как только он становится князем, он начинает отстраивать Владимир в образ Киева. Золотые ворота. Золотые ворота, строится храм. Причем он строит резиденцию свою Боголюбова на таком же расстоянии, как Вышгород от Киева. Там прямо указывается 8 поприщ. То есть он... там появляется речка Лыбедь, которую сейчас во Владимире, правда, невозможно увидеть. Она в небольшой трубе, и вокруг только камыши растут. Мне интересно было всегда посмотреть, где эта самая Лыбедь. Показали. Печерский городок появляется. То есть микротопонимия Киева переносится во Владимир. И Владимир становится теперь сам Новым Иерусалимом. Но там есть очень интересные вещи. Скажем, рядом с Боголюбовым строится храм Покрова. Покрова на Нерли, причем праздник Покрова вводит Андрей Боголюбский. Центральный храм в Боголюбове – это храм Рождества Пресвятой Богородицы. Центральный храм во Владимире – это храм Успения Пресвятой Богородицы. То есть богородичный культ здесь начинает очень мощно развиваться. И, судя по всему, тоже не просто так. Дело в том, что в поучении Владимира Мономаха есть один любопытный фрагмент, на который обратили внимание еще в XIX веке специалисты по апокрифам. Это очень напоминает завет Иуды, сына Иакова, о том, что там делается. Из колена Иуды должна произойти Богородица и родиться Спаситель. И тогда и храмовая резьба на Дмитриевском храме во Владимире, и резьба белокаменная на храме Покрова на Нерли, на фасаде, она вся направлена на это. Это Давид, который предсказывает рождение Мессии. Но ведь это же в основном западноевропейские мастера делали. То есть они делали это в согласовании с князем? Безусловно. Или... они выполняли заказ. Никто не скажет вам, что храм Покрова на Нерли – это памятник итальянского зодчества. Хотя итальянские мастера. Это романский стиль. Да? Да, такой, в общем, но тем не менее, это безусловно, и белокаменная резьба была принесена ими. Но заказ выполняли четко. И это произведение древнерусского зодчества. Несмотря на то, что строят иностранцы. Знаете, у нас тоже многое строят иностранцы. Несмотря Кстати, вы знаете, что обещали линию электропередач все-таки убрать от храма Покрова? Да, да, обещали. Теперь ждем, когда это сделают. Дай бог. Да. И главное, чтобы аэропорт не построили. То есть эта идея, она будет существовать. Потом она будет перенесена в Москву. И в Москве будет отстраиваться уже в 16 веке. Да, и лобное место. Буквально это Голгофа. Борис Годунов будет строить святая святых в Кремле. И, как иностранцы пишут, москвичи называли это место Иерусалим. Да, и Поклонная гора появится в Москве. Это идея, которая все время была системообразующей для государства. И государство это всегда было центр богоспасаемого мира. Русь брала на себя такую очень тяжкую функцию. И очень ответственно. А в слове о законе и благодати сказано, что Ярослав засеял землю, которую Владимир спахал. Которую Владимир спахал, совершенно верно. Выходит, что так и получилось. Так и получилось. Так и получилось, потому что Владимир крестит Русь, а Ярослав, он ее, так сказать, вводит в христианский мир по большому счету. Это очень интересные вещи. Это очень интересные вещи, которые нуждаются в изучении, в развитии. Есть работы, в которых эти вопросы рассматриваются. Причем интересно, что потом идею Нового Иерусалима, скажем, патриарх Никон выведет из Москвы. Угу. Он перенесет в Новый Иерусалимский монастырь, который, кстати сказать, если мы посмотрим по карте, он практически на одном меридиане с истинным Иерусалимом. Как это удалось сделать тогда, неизвестно. Потому что долготу определять не умели. Ну, может быть, умели все-таки? Ну, умели, но это была невероятно сложная задача, особенно на море, потому что там были маятниковые часы, а это не давало возможность на море точно измерять время, а без этого невозможно установить долготу. Широту легко определить, а долготу сложно. Угу. Там отклонение меньше, чем 100 километров от меридиана, причем на колоссальном расстоянии, то есть это очень высокая точность. Там будет разбит Гефсиманский сад, Истра превратится в Иордан. Да, но это уже сюжет 17-го столетия. Ну, это уже 17-е столетие. А можно ли говорить о том, что это случайно вдруг вышло? Нет, это не случайно. Это споры между патриархом и Алексеем Михайловичем, которые упрекали друг друга в том, что слишком много на себя берут. И один другого... И тот того, да. Потом Петр, судя по всему, попытается вынести из Москвы идею Третьего Рима. Причем Третий Рим, эта идея рассматривалась как византийское наследство. Это духовный центр, не имперский, а духовный центр. И это будет заимствовано, кстати сказать, у болгар. Второе Болгарское царство, когда столица была перенесена в Тырново, там появилась теория Тырнова Третий Рим. И есть буквальные совпадения вот того, что писали болгарские авторы в посланиях старца Филофея, где он упоминает только эту теорию, не называя Москву Третьим Римом. Он просто говорит: «Ведай же, благочестивый царю, яко все христианские царства, в то единое царство снедошися. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Там всего 10 строчек написано. Да, видите, как интересно. И большинство из этих сюжетов все равно можно каким-то образом провести к нашему сегодняшнему герою, к Ярославу Мудрому. Безусловно, он заложил основы. Вот о таком интересном человеке мы сегодня говорили. Говорили вместе с профессором Высшей школы экономики, если точнее, профессором школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктором исторических наук Игорем Данилевским. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо вам. Лиза Горская. Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы. До свидания.